дороги артистов, хлеб солью и пылью, дороги артистов с мечтами и былью. Дороги артистов, вся жизнь и не более, вся жизнь и не более, и нет лучше доли. Дороги, дороги, конца нет и края, не мы, а дороги нас выбирают. Дороги артистов. Дороги, дороги, сплошные тревоги, чуть-чуть передышка и снова в дорогу. Дороги артистов. Цветы и разлуки, нет сладость ни муки, ох, эти дороги, как судят нас строго. Дороги артистов. То боль, то удача, не можем иначе, хоть мы и устали, но завтра сначала. В дорогу, артисты. Дорога артиста, хлеб, солью и пылью. Дорога артиста, с мечтами и былью. Дорога артиста, вся жизнь и не более, вся жизнь и не более, и нет лучше доли. Встать ты не можешь, ведь завтра в дорогу летишь на край света кому-то в подмогу. Дорога артиста. Всю жизнь на пороге, звонок и в дорогу, и даже туда, где совсем нет дороги. Дорога артиста. Так что ж вы рискните, ну что вы боитесь? Мы тоже боялись, и ноги дрожали. Дорога артиста. Но разве в том дело, душа она пела? А то, что дрожали, так это в начале. В дорогу артисты. Дорога артиста, хлеб, соль и пылью. Дорога артиста, с мечтами и былью. Дорога артиста, вся жизнь и не более, вся жизнь и не более, и нет лучше доли. Дороги артиста, хлеб, соль и пылью. Дороги артиста, с мечтами и былью. Дороги артиста, вся жизнь и не более, вся жизнь и не более, и нет лучше доли.